Глава вторая. Историческая справка. Возраста не имеет. Документ. Соперниками Лыцк и Баклужина чувствовали себя с незапамятных времен. Хаживали бесперечь стенка на стенку, а то и учиняли прилютые дрекольные бои, доходящие в одни гражданских расприй до сабельных. Однако уже за годы первых пятилеток грамотность населения заметно возросла, кулачных и прочих физических расправ стало поменьше, сведение счетов приняло форму доносительства в письменном виде, а там и вовсе переродилось в социалистическое соревнование. Теперь же, после распада Сусловской области, противостояние двух бывших районов, а ныне держав, обрело четко выраженный идеологический характер. Если в Лыцке к власти пришли православные коммунисты, то на выборах в Баклужино победу одержало общественно-политическое движение «Колдуны за демократию». И это вполне естественно. Не зря ведь при царском режиме всех лыцких обывателей дразнили богомольцами, а баклужинцев — знахарями да шептунами. Перебирая архивные документы, постоянно ловишь себя на мысли, что Лыцк и Баклужина больше всего на свете опасались как-нибудь случайно оказаться по одну сторону баррикады. В исторических памятниках первое упоминание об их вражде — совпадает по времени с воцарением дома Романовых, когда Лыцк единодушно признал законным государем Михаила Федоровича, а Баклужина столь же решительно поддержала какого-то там по счету лжедмитрия. Погожим летним днем в атаге воровских казаков Заруцкого и еретицы Маришки перешли Чумахлинку и осадили бревенчато-земляные стены Лыцка. По одним данным, вел их атаман Неупокой Карга, по другим, менее достоверным, атаман Баловень. Однако все, без исключения источники, утверждают, что мятежников на Лыцк навели именно баклужинцы. Пощады ждать не приходилось. Обычай атамана Баловня, да и прочих атаманов, забивать пленникам порох во все интимные места, затем его поджигать, был в ту пору общеизвестен. Отразить приступ также не представлялось возможным в связи с общей ветхостью городских стен и подавляющим преимуществом противника. Кроме того, кто-то из баклужинских знахарей, приставших к воровским казакам, применил разрыв траву и с ее помощью сбил засовы с крепостных ворот. И тогда, совершенно справедливо рассудив, что заботиться пора уже не столько о бренных телах, сколько о бессмертных душах, жители причастились, исповедовались и вышли навстречу гибели с чудотворным образом Лыцкой Божьей Матери. Дальнейшее известно. Как только шествие с пением и плачем показалось на гребне покатого земляного вала, кто-то из разбойников, тоже, скорее всего, баклужинец, выпалил в икону из пищали и, что самое страшное, попал. Осаждающими тут же овладело безумие, с оружием в руках кинулись они друг на друга и, понеся крупные потери, расточились сами собой. Впрочем, известный русский историк Костомаров сомневался в достоверности этой легенды, указывая, что нечто подобное ранее имело место при осаде Новгорода суздальцами. Не стоит упрекать его за это. При всей своей проницательности ученый просто не мог предвидеть, что в 1919 году чудо повторится, а оно повторилось. Только на этот раз чудотворное рассеяло уже не воровских казаков, еретицы Маришки, а, боязно молвить, красногвардейский полк имени товарища Марабу, возможно, Мирабо. К сожалению, опираться здесь приходится лишь на устные предания, поскольку документов, подтверждающих это ошеломительное событие, в архиве обнаружить не удалось. Скорее всего, бумаги чуть позже были изъяты и уничтожены по личному распоряжению Лаврентия Палча Берии. Непонятно, правда, почему малое время спустя чудотворное не обратило в бегство трех баклужинских чекистов, пришедших изымать ее из храма. Видимо, батюшка просто побоялся вынести икону им навстречу.